Часть шестая. Пиршество. И блюд, что подавали там, вкусней, в Италии ты не нашел бы всей. Джеффри Чосер. Из кентерберийских рассказов. Рассказ купца. Глава 89. Клэрис Старлинг лежит без сознания в огромной кровати под льняной простыней и теплым пуховым одеялом. Ее руки, скрытые в широких рукавах шелковой пижамы, покоятся поверх покрывал. Шелковые шарфы ограничивают их движение, чтобы она не повредила себе лицо или не сорвала пластырь, удерживающий иглу капельницы на запястье. В комнате всего лишь три светлые точки. Это низкая, затененная абажуром лампа и светящиеся красным светом зрачки доктора Лектора. Глаза доктора обращены на Клэрис Старлинг. Он сидит в кресле, возложив подбородок на сцепленные пальцы. Через некоторое время доктор поднимается, чтобы измерить ее кровяное давление. При помощи миниатюрного фонарика он изучает зрачки девушки. Доктор сует руку под одеяло, нащупывает ее стопу, откидывает покрывало и, внимательно глядя в лицо Старлинг, легонько проводит кончиком ключа по своду стопы. Некоторое время он стоит молча, видимо, полностью погрузившись в свои мысли. Ступня девушки, словно крошечный зверек, покоится в его руках. У производителя усыпляющих стрел он узнал химический состав транквилизатора. Поскольку вторая стрела ударила в кость голени, он надеется, что девушка не получила полной двойной дозы. Доктор Лектор с бесконечной осторожностью вводит ей стимуляторы, способные нейтрализовать действие наркотика. В перерывах между уколами он сидит в своем кресле, производя сложные расчеты на листах пергаментной бумаги. Страница за страницей заполняются символами, имеющими отношение как к астрофизике, так и физике элементарных частиц. Время от времени появляются символы и других теорий. Некоторые математики, способные проследить за ходом мыслей доктора, могли бы сказать, что его уравнение вначале поистине великолепное, но далее становится все слабее и слабее, поскольку науку в рассуждениях Ганнибала Лектора начинают подменять его тайные желания и помыслы. Доктор Лектор стремится обратить время вспять. Возрастание энтропии не должно более означать бег времени. Он хочет, чтобы возрастание порядка начало указывать новый путь времени. Он хочет, чтобы молочные зубки Мишу покинули выгребную яму. За его лихорадочными расчетами стоит отчаянное желание дать Мишу место в этом мире. Возможно, то место, которое занимает сейчас Клэрис Старлинг.